Как сообщает южнокорейская газета Ньюсис, 28 июля у островов на Корейском Западном море, представляющих собой самые горячие точки южнокорейские военные истерики, провели крупнейшие учения по артобстрелу. На эти учения были мобилизованы 6-я бригада морпехов из острова Пиньон и артиллерийские орудия, ракетные комплексы и вертолеты наступательного назначения из острова Юнпён. Было произведено свыше 1500 выстрелов из пушек и ракетных комплексов. Учения были нацелены на то, чтобы усовершенствовать процедуру реагирования на так называемую северокорейскую огневую провокацию и штурмовое проникновение, а также на вооруженное столкновение на Корейском Западном море.